Учителя настойчиво внушают им мысль о том, что нужно забыть иностранный язык. В ваших головах, говорят они возвращенцам, должно быть место только для родного языка. Выкиньте из головы все, что связано с иностранным языком. Однако сделать это не так-то просто. В ряде городов существуют различные частные пансионы, где за весьма высокую плату вернувшихся из-за границы подростков и юношей обучают японской каллиграфии и стилистике. Все эти осложнения оставляют глубокий след в психологии возвращенцев. На них, как бы они ни старались, смотрят все же как на маргинальные личности, находящиеся на грани смежных слоев общества, не будучи принятыми ни в один из них. В связи с этим и дети, и их родители оказываются в некоторой изоляции. В результате в Японии растет прослойка, получившая не совсем точное наименование интернационалистов. Адаптация их в стране осуществляется двумя путями. Первый путь связан со стремлением к идентификации со стопроцентными японцами. Приверженцы этого пути избегают общения с теми, кто, как и они, жил за границей, надеясь таким образом возродить в себе утерянные черты японского национального характера. К этому они приучают и своих детей. По поводу и без повода они облачают детей в национальные костюмы, прививают им манеры японского этикета, национальные навыки поведения за столом и тому подобное. Словом, стараются вытравить все неяпонское. Другой путь. Полная противоположность первому. Здесь мы встречаемся с нежеланием обращаться к исключительно национальному образу жизни. Наиболее ярко это проявляется в поведении некоторых женщин. Усвоив за рубежом манеры западного, более свободного стиля жизни, японка сопротивляется условиям, которые ставят ее в приниженное положение. К тому же ей кажется, что неяпонские методы ведения хозяйства более практичны, и она не хочет от них отказываться. Эти женщины обычно ищут других японок, побывавших за границей, так как с ними легче достичь взаимопонимания. Объединившись вместе, такие интернационалистки по-своему организуют воспитание детей. Приверженцы второго пути бравируют знанием иностранного языка, навыками, усвоенными за пределами Японии, иностранными вещами. Эти люди нередко экспансивны, настойчивы, изобретательны. Однако из-за того, что общественность их игнорирует, они испытывают ряд затруднений, в частности, с устройством на работу. Некоторые японцы смотрят на таких людей, как на отщепенцев. Их детей они считают потерянными для Японии. Ежегодно в Японию из-за границы возвращается по нескольку тысяч детей. Это, конечно, ничтожно малый процент общего числа японских школьников. Тем не менее, общественность и Министерство просвещения усиленно пекутся об организации для таких детей различных воспитательных мероприятий. Японские официальные круги и общественные организации всемерно стремятся ослабить культивирование психологии интернационалистов. Единственное, что может выбить у людей эту психологию, считают многие, это побуждение детей к настойчивому овладению ценностями своей культуры. Здесь мы сталкиваемся с теорией и практикой приобретения опыта. Особенности приобретения навыков, как известно, навыки опыт приобретаются путем многократного повторения, но по приверженности к повторению вряд ли какая-либо страна, разве только Китай, может сравниться с Японией. На это есть свои причины. Японский ребенок проводит куда больше времени в своей жизни, учась писать на родном языке, чем дети на Западе. Требуются тысячи часов упорного труда, чтобы научиться писать иероглифы, иные из которых включают до 24 отдельных деталей. Отсюда единственный выход. Копирование, повторение и еще раз повторение. Заучивание наизусть, шлифовка формы путем копирования и многократного повторения – вот основной метод обучения. Он используется не только для обучения письму и усвоению иероглифов. Это всеобщий метод приобретения опыта в Японии. Иностранцы, которых поражают японская борьба карате,